Глава 33. В четырехугольном замкнутом дворе Гранд-отеля слышались кухонные стуки, шипение пара и крики «Два чайных комплекта, 16-й!». А в белых коридорах было ясно и тихо, как в распределительном зале электростанции. В 150 номерах спал конгресс почвоведов, вернувшихся из поездки. 30 номеров было отведено под делегацию заграничных коммерсантов, которые выясняли наболевший вопрос, можно ли в конце концов прибыльно торговать с Советским Союзом. Лучший апартамент из четырех комнат занимал знаменитый индусский поэт и философ, а в маленьком номере, отведенном дирижеру симфонического оркестра, спал Остап Бендер. Он лежал на плюшевом одеяле, одетый, прижимая к груди чемодан с миллионом. За ночь великий комбинатор вдохнул в себя весь кислород, содержащийся в комнате, и оставшиеся в ней химические элементы можно было назвать азотом только из вежливости. Пахло скисшим вином, адскими котлетами и еще чем-то непередаваемо гадким. Остап застонал и повернулся. Чемодан свалился на пол. Остап быстро открыл глаза. — Что же это было? — пробормотал он, гримасничая. — Гусарство в ресторанном зале. И даже, кажется, какое-то кавалергардство. Фу! Держал себя, как купец второй гильдии. Боже мой, не обидел ли я присутствующих? Там какой-то дурак кричал почвоведа «Встаньте!», а потом плакал и клялся, что в душе он сам почвовед. Конечно, это был я. Да. Но по какому это поводу? И он вспомнил, что вчера, решив начать подобающую миллионеру жизнь, он постановил выстроить себе особняк в мавританском стиле. Утро он провел в грандиозных мечтах. Он представлял себе дом с минаретами, швейцара с лицом памятника, малую гостиную, бильярдную и какой-то конференц-зал. В земельном отделе совета великому комбинатору разъяснили, что участок получить можно. Но уже в строительной конторе все рухнуло. Упал швейцар, гремя каменной мордой. Зашатался золотой конференц-зал и развалились минареты. — Вы частное лицо? — спросили миллионера в конторе. — Да, — ответил Остап, — резко выраженная индивидуальность. — К сожалению, строим только для коллективов и организаций. — Кооперативных, общественных и хозяйственных? — спросил Бендер с горечью. — Да, для них. — А я? — А вы строите сами. — Да, но где же я возьму камни, шпингалеты, наконец, плинтусы? — Да будьте как-нибудь. Хотя это трудно. Контингенты уже распределены по заявкам промышленности и кооперации. По всей видимости, это и было причиной безобразного ночного гусарства. Остап лежа вынул записную книжку и стал подсчитывать расходы со времени получения миллиона. На первой страничке была памятная запись. Верблюд — 180 рублей, баран — 30 рублей, кумыс — 1 рубль 75 копеек. Итого 211 рублей 75 копеек. Дальнейшее было не лучше. Шуба, соус, железнодорожный билет, опять соус, опять билет. Три челмы, купленные на черный день, извозчики, вазы и всяческая чепуха. Если не считать 50 тысяч балаганова, которые не принесли ему счастья, миллион был на месте. «Не дают делать капитальных вложений», — возмущался Остап. «Не дают!» Может, зажить интеллектуальной жизнью, как мой друг Лоханкин. В конце концов, материальные ценности я уже накопил. Надо прикапливать помаленьку ценности духовные. Надо немедленно выяснить, в чем смысл жизни. Он вспомнил, что в гостиничном вестибюле весь день толкутся девушки, стремящиеся поговорить с приезжим индусским философом о душе. — Пойду к индусу, — решил он. — Узнаю, наконец, в чем дело. Это, правда, пижонство, но другого выхода нет. Не разлучаясь с чемоданом, Бендер, как был в смятом костюме, спустился в бель-этаж и постучал в дверь великого человека. Ему открыл переводчик. — Философ принимает? — спросил Остап. — Это смотря кого, — ответил переводчик вежливо. — Вы частное лицо? Нет, — Нет-нет, — испуганно сказал великий комбинатор. — Я от одной кооперативной организации. — Вы с группой? Вас сколько человек? А то, знаете, учителю трудно принимать всех отдельных лиц. Он предпочитает беседовать с коллективом, — подхватил Остап. Меня как раз коллектив уполномочил разрешить один важный принципиальный вопрос насчет смысла жизни. Переводчик ушел и через 5 минут вернулся. Он отодвинул портьеру и пышно сказал. — Пусть войдет кооперативная организация, желающая узнать, в чем смысл жизни. На кресле с высокой и неудобной резной спинкой сидел великий философ и поэт в коричневой бархатной рясе и в таком же колпаке. Лицо у него было смуглое и нежное, а глаза черные, как у подпоручика. Борода белая и широкая, как фрачная манишка, закрывала грудь. Стенографистка сидела у его ног. Два переводчика, индус и англичанин, разместились по бокам. Приведя Остапа с чемоданом, философ заерзал в кресле и что-то встревоженно зашептал переводчику. Стенографистка спешно стала записывать, а переводчик обратился к великому комбинатору. «Учитель желает узнать, не содержатся ли в чемодане пришельца песни и саги, и не собирается ли пришелец прочесть их вслух, так как учителю прочли уже много песен и саг, и он больше не может их слушать». «Скажите учителю, что саг нету», — почтительно ответил Остап. Черноглазый старец еще больше обеспокоился и, оживленно говоря, стал со страхом показывать на чемодан пальцем. «Учитель спрашивает», — начал переводчик, — «не собирается ли пришелец поселиться у него в номере, потому что к нему на прием еще никогда не приходили с чемоданами». И только после того, как Остап успокоил переводчика, а переводчик — философа, напряжение прошло, и началась беседа. «Прежде чем ответить на ваш вопрос о смысле жизни, — сказал переводчик, — учитель желает сказать несколько слов о народном образовании в Индии». «Передайте учителю, — сообщил Остап, — что проблема народного образования волнует меня с детства». Философ закрыл глаза и принялся неторопливо говорить. Первый час он говорил по-английски, а второй час — по-бенгальски. Иногда он начинал петь тихим, приятным голосом, один раз даже встал и, приподняв рясу, сделал несколько танцевальных движений, изображавших, как видно, игры школьников в Пенджабе. Затем он сел и снова закрыл глаза, а Остап долго слушал перевод. Сперва Остап вежливо кивал головой, потом сонно смотрел в окно и, наконец, начал развлекаться. Перебирал в кармане мелочь, любовался перстнем и даже довольно явственно подмигнул хорошенькой стенографистке, после чего она еще быстрее зачиркала карандашом. — А как все-таки будет со смыслом жизни? — спросил миллионер, улучив минуту. — Учитель желает прежде, — объяснил переводчик, — познакомить пришельца с обширными материалами, которые он собрал при ознакомлении с постановкой дела народного образования в СССР. — Передайте его благородию, — ответил Остап, — что пришелец не возражает. И машина снова пришла в движение. Учитель говорил, пел пионерские песни, показывал стенгазету, которую ему поднесли дети 146-й трудовой школы, и один раз даже всплакнул. Переводчики бубнили в два голоса, стенографистка писала, а Остап рассеянно чистил ногти. Наконец Остап громко закашлял. — Знаете, — сказал он, — переводить больше не нужно. Я стал как-то понимать по-бенгальски. Вот когда будет насчет смысла жизни, тогда переведите. Когда философы подтвердили настойчивое желание Остапа, черноглазый старец заволновался. — Учитель говорит, — заявил переводчик, — что он сам приехал в вашу великую страну, чтобы узнать, в чем смысл жизни. Только там, где народное образование поставлено на такую высоту, как у вас, жизнь становится осмысленной. Коллектив, до свидания, — быстро сказал великий комбинатор. — Передайте учителю, что пришелец просит разрешения немедленно уйти. Но философ уже пел нежным голосом марш Буденного, которому он выучился у советских детей, и Остап убежал без разрешения. «Кришна!» — кричал великий комбинатор, бегая по своему номеру. «Вишну! Что делается на свете? Где сермяжная правда? А может быть, я дурак и ничего не понимаю, и жизнь прошла глупо, бессистемно? Настоящий индус, видите ли, все знает про нашу обширную страну, а я, как оперный индийский гость, долблю все одно и то же. Не счесть алмазов пламенных в лабазах каменных! Да чего же гадко!» В этот день Остап обедал без водки и в первый раз оставил чемодан в номере. Потом он смирно сидел на подоконнике, с интересом рассматривая обыкновенных прохожих, которые прыгали в автобус, как белки. Ночью великий комбинатор вдруг проснулся и сел на кровати. Было тихо, и только из ресторана через замочную скважину пробирался меланхолический бостон. «Как же я забыл!» — сказал он сердито. Потом он засмеялся, зажег свет и быстро написал телеграмму. «Зося, я ошибся. Я хочу приехать». Ответ: «Москва, Гранд-отель». Он позвонил и потребовал, чтобы телеграмма была отправлена немедленно, молнией. Коридорный ознакомился в буфетной комнате с содержанием депеши и лег спать, придя к заключению, что дело терпит, успеется и утром. Зося не ответила. Не было ответа и на другие телеграммы, составленные в этом же отчаянном и лирическом роде.